Взаимоотношения подростков с преподавателями. Элоди, которой психолог поставил оценку «интеллектуально развивается в опережающем темпе», учится в средней школе. Возвращая ей тетрадь, учитель математики регулярно иронично комментирует результаты контрольных. «Ты такой талант, а получаешь всего 16 баллов из 20». Элоди в результате пришла к выводу, что она полный ноль в математике. Ее оценки постепенно падали, и мало-помалу она потеряла уверенность в себе. К счастью, она смогла сменить свое отношение к самой себе, изменить поведение и вновь обрести вкус к математике вкупе с уверенностью в самой себе. Некоторые учителя думают, что, критикуя учеников, они подталкивают их учиться. Часто это дает прямо противоположный эффект, кроме разве что с теми учениками, которые любят соревнования как таковое и воспринимают критику как вызов. Однако и они устают постоянно бороться. Часто они вынуждены жертвовать частью самих себя, связями с товарищами и высокой самооценкой. А мы уже раньше отмечали, что истинный успех в учебе неотделим от хорошей самооценки, высокого уровня мотивации и успешных методов работы. Подростки порой могут быть грубы и агрессивны с преподавателем. Мы имеем право относиться к этому неодобрительно, с сожалением, но при этом хорошо бы определиться, какова доля ответственности в этом самих педагогов. Также неодобрительно следует относиться к оскорблениям со стороны отдельных преподавателей, как, например, к учителю биологии, который назвал мальчика «отбросом» в присутствии целого класса. А ведь он полагал, что просто шутит. На мои тренинги и консультации приходят и учителя. Как правило, они хотят измениться и хотят найти способы выстроить надежную связь со своими учениками, улучшить преподавание. Я восхищаюсь и безмерно уважаю тех из них, кто сомневается в себе. К счастью, далеко не все учителя имеют проблемы в общении с детьми. Многие рассказывают мне о самых разных способах общения, интересе со стороны детей. Многие демонстрируют высокий уровень креатива и внушают детям желание учиться. И это единственно возможное отношение к преподавателю, если учитель хочет достичь результатов. Но я бываю порой шокирована отношением некоторых преподавателей к ученикам. Полагая, что они таким образом стимулируют учеников, они еще до начала учебного года умудряются убить в них всякое стремление к знаниям. Половина класса не сдаст экзамены на аттестат зрелости, а те, кто сдаст, могут быть уверены, что их никто не возьмет на работу с их уровнем знаний. Удивительно, но такие речи нередки в школе. Хотя если бы подобные высказывания приводили хоть к каким-нибудь результатам, смысла в них уже давно бы не было. Было бы полезно напоминать подобным учителям, что они служат примером ученикам и имеют огромное влияние на них. Мы вспоминаем тех учителей, которые были требовательны, но уважали нас, верили в нас в наши школьные годы и способствовали формированию у нас высокой самооценки. Таким учителям мы обязаны многим в своей жизни, и они остаются в нашей памяти. Сегодня мне приходится преподавать искусство общения взрослым, травмированным отношением к ним их учителей. Когда такие взрослые оказываются в положении ученика, к ним возвращаются школьные воспоминания, и они тут же теряют всю уверенность в себе, вспоминая сцену унижения, которые их сильно ранили в детстве. В одной из групп, пришедших на стажировку, мне встретился мужчина, который чувствовал себя крайне неловко перед группой людей, с которыми он не был знаком. Во время упражнений он вспомнил случай из детства, когда он укусил маленького товарища в школе. Учитель отвел мальчика в соседний класс, где сидели ребята постарше, и представил его как «нашу новую собаку». Естественно, весь класс засмеялся. Мальчик готов был провалиться сквозь землю от стыда. Во время стажировки обстановка учебы разбудила в душе уже взрослого человека ужасные воспоминания. Но он смог поработать над этой сценой из прошлого и может теперь говорить перед группой, даже перед совершенно незнакомыми людьми. Понятно, что поведение того учителя, полагавшего, видимо, себя педагогом, имело совершенно обратный от желаемого эффект. Наша личность формируется вокруг множества различных психологических конструкций. Наши болезненные воспоминания, отражающие наш опыт, спрятаны в нашем подсознании. Сознание их забыло. Это защитная реакция, которая часто весьма полезна. Я часто слышу от людей признания: «Я не помню ничего из моего детства». Человек не хочет страдать, некая его часть решила забыть. И тем лучше, поскольку порой, слушая некоторые истории, я преисполняюсь восхищением к человеку, который, несмотря ни на что, смог спасти себя. Некоторые справляются с травмой самостоятельно, другим необходима помощь. Как правило, взрослые, наносящие детям травму, хотят как лучше. Они делают то, что, по их мнению, хорошо для ребенка. К несчастью, ненависть, унижение, обесценивание, шлепки ничего хорошего в себе не несут. Они наносят только вред. Когда подростку все время стыдно, он замыкается в себе. У него появляются проблемы с формированием собственной личности, и он утрачивает связь с окружающими. В такой ситуации следует обратиться к специалисту, чтобы помочь восстановить доверие ребенка к миру шаг за шагом. В своей книге «Все для тебя» Алис Миллер упоминает Гитлера. В Германии во времена черной педагогики, основанной на насилии, детей били в воспитательных целях, их учили ремнем для их же блага. Это воспитание сыграло свою роль в появлении тиранов, ко всеобщему благу всего человечества и в особенности Европы. Когда вы говорите все, что думаете, это вполне объяснимо. Но при этом следует помнить, что если вы хотите, чтобы вас поняли, надо тщательно выбирать и форму подачи информации. Родительское бремя и восхитительно, и трудно. Среди фундаментальных способов воспитания, направленных на всестороннее развитие, можно взять на вооружение различные возможные способы исполнения ролей как родителя, так и ребенка. Как это сделать, прекрасно описал Мишель Батони в своем труде «Каким родителем вы хотите стать? Родители, подумайте и о себе». Этот труд рассказывает, каким родителем вы являетесь в настоящий момент и предлагает способы, как стать идеальным родителем, которым вы хотели бы стать. Автор предлагает продуктивный стиль обучения как для взрослых, так и для детей, с помощью которого дети и родители могут создать вместе команду победителей.